Глава 4. Руслан. «Смотри, Рус, думаю, общий зал на втором этаже отлично подойдет. Там есть все, что нам нужно. Места будет достаточно», — заговорил Ефим, как только мы оказались в своей комнате. Он взял со стола планшет и стал показывать мне проект идеи. «Да, ты прав. Стол и диваны можно убрать к стене. На втором этаже общая комната и правда самая большая. Нужно организовать рассылку приглашений. Думаю, как и обычно, участвуют старшеклассники», — согласился я, потирая руки в предвкушении субботней игры. «Давай я организую. Доставка всего необходимого будет в субботу утром. Остальное сами доделаем», — ответил он. «Я видел, как в столовой ты что-то обсуждал с новенькой», — решил уточнить мучивший меня вопрос. «Да, она, кстати, забавная. Спросила, что я делаю в телефоне постоянно. А когда рассказал, над чем работаю, сказала, что все неправильно, и доказывала, как лучше сделать». Он довольно улыбался, вспоминая их беседу. «И она в этом разбирается?» — уточнил я. «Думаю, что не очень», — пожав плечами, ответил Лок. «Сделай одолжение, не общайся с ней». Я надеялся, что он выполнит мою просьбу. «Да я понял, что ты взъелся на девчонку. А есть из-за чего?» — произнес друг. «Для меня есть», — ответил, надеясь на понимание. «Ладно, я все понял», — все же согласился Ефим. Я и сам задавался вопросом, почему столько думаю о ней. Эта девчонка каким-то образом засела в голове. Выкинув мысли о ней, еще раз проверил, все ли мы подготовили для субботнего вечера. «Как думаешь, многие согласятся участвовать?» — спросил у меня Ефим. «Самые азартные точно», — ответил я, довольно потирая руки. Субботним утром, когда весь жилой корпус был в нашем распоряжении, нам привезли все необходимое для игры. Играть мы собирались в монополию. Но это была не та настольная игра с карточками, где скупаешь улицы и предприятия. Тут были другие ставки и другие интересы. Я обычно выступал в роли ведущего и не принимал участия в играх. И в этот раз не планировал нарушать свои правила. Оставалось дождаться вечера и начать игру. Олеся. В пятницу вечером мне пришло сообщение о намечающейся вечеринке. Завтра в 20:00 на втором этаже в общей комнате состоится игра. «Все подробности на месте», – прочитала я. Перечитала это сообщение 3 раза. Прежде чем осознать, что это мне. Мысль о том, чтобы пойти и посмотреть, что это будет за игра, вертелась в голове вплоть до субботнего вечера. А еще я чувствовала, что лучше остаться у себя в комнате и посмотреть какой-нибудь фильм. В 19:50 я уже открывала дверь, выглядывая в длинный пустой коридор. Удивившись, что никого нет, отправилась в сторону лестницы. Когда спустилась на второй этаж, то поняла, что ничего не напутала. До меня донеслись звуки музыки. Я шагнула в сторону общего зала отдыха и, уже подходя к этой большой комнате, увидела толпу. Все оживленно болтали, пялись куда-то в центр. Я вошла в комнату и, увидев своего одноклассника, юркнула за спины школьников, продвигаясь внутрь, но не выходя на середину комнаты. Выбрала место, откуда меня было не видно, а я могла все разглядеть. В центре комнаты находилось большое полотно с изображением игры, напоминавшей монополию. С краю лежали 2 огромных кубика. В центре находился лишь один человек, и в его руках был микрофон. Это был Руслан. «Всем привет! Как насчет новой игры?» – громко произнес он. И школьники притихли на мгновение, чтобы в следующий момент взорваться криками радости. «Как уже многие поняли, сегодня у нас игра «Монополия». Но не простая, где нужно скупать улицы и строить дома. Нет. Тут будут те ставки, которые каждый игрок решится поставить». Улыбаясь, со светящимся в глазах азартом, снова заговорил Руслан, на что толпа отозвалась одобрительными возгласами. «Участвовать может каждый. Здесь у нас неограниченное число участников. Заходя в поле на своей клетке, вы пишете ставку. Фишкой являетесь тоже вы. Для участия в игре каждый должен внести минимальную плату в $100. Остальные правила будут похожи на стандартную игру. Ну что, есть желающие? Или разойдемся в этот раз по комнатам?» Было видно, как он держит толпу, как он умеет ее завести. В центр зала высыпало человек 20. Каждый занял клетку на поле. Девочка, крутившаяся рядом с Русланом, раздала всем большие маркеры. Участники принялись писать свою ставку и совать в банк деньги. Среди участников были и парни, и девушки. Я огляделась и поняла, что присутствовали в комнате только старшеклассники. Значит, младших они в такие взрослые забавы не втягивают. «Итак, каждый сделал ставку. Сейчас я их озвучу», — снова заговорил ведущий после паузы. «Участник Артем ставит на кон свои роликсы. Что ж, похвально, повезет кому-то. Но, возможно, он сам и попадет на свою клетку и сможет выкупить свою же ставку. Следующий игрок – Алина. Она поставила на кон стриптиз, парни!» Мальчишки зашумели, подбадривая участников. «Есть тут желающие получить этот приз?» «Так, читаем дальше. Мирон у нас ставит свободную неделю в своей комнате. О, у нас с этим напряженка. Жаль только твоего соседа, которому тоже придется куда-то свалить на это время из комнаты. Дальше Мила. Она написала в своей клетке, что ставит на кон своего парня. Где ты, бедняга?» «Мила, ты вообще офигела?» – послышалось от противоположной стены. «Боюсь, ставка не сыграет, так как у Милы парень скоропостижно разорвал отношения», – говорил вполне серьезно один из моих одноклассников. «Мила, придется тебе переписать ставку, либо ты выбываешь, а мы пока почитаем у других», – произнес Руслан, направившись к следующему участнику. В общем, ставки были разнообразными. Кто-то поставил своего кота, кто-то на неделю ключи от машины, кто-то ставил обнаженную фотосессию и прочую пошлятину. Один парень даже поставил недельное рабство, чем порадовал остальных. Игра обещала быть как минимум любопытной. А после начала стало понятно, что многие жалеют о своих ставках. Прежде чем перейти всем на старт, Руслан на каждую ставку поставил цену, которую участники должны заплатить. Помимо клеток ставок были бонусы и еще какая-то ерунда. Даже мне стало любопытно, чем закончится этот поединок. Участники вытянули порядковые номерки, и игра началась. Кто-то смеялся, кто-то был не рад своей участи, посчитав в итоге свою ставку слишком смелой. Роликсы, например. Их хозяин потерял. И теперь его целью было заполучить ставку Милы, которая и выкупила его часы. Так он смог обменять ее ставку на свою. А кому-то повезло, и он сразу выкупил лот на своей клетке и теперь стремился заполучить чужие, чтобы выиграть в этой непростой, немного сумасшедшей битве монополистов. Толпа зрителей разделилась на группы болельщиков. Каждый подбадривал своего игрока. Кто-то залетал в тюрьму, а кто-то получал крупный выигрыш. А еще, когда первый участник попал на клетку со знаком вопроса, в руках у ведущего появилась стопка карточек. «Ответивший на такой вопрос получает дополнительный ход», – произнес ведущий, переворачивая верхнюю из них. Вопросы были любопытные, с подвохом, естественно. Кому-то попадались полегче, а кому-то посложнее. «Мила, тебе такой вопрос. Правда ли, что длина руки от локтя до запястья равна длине стопы?» – зачитал Руслан. А Мила крепко задумалась, нахмурив лоб. «Я не знаю правильный ответ, поэтому могу лишь предположить, что это правда», –